28 сентября. В общежитии всегда шумно. Гремит стерео, кто-то смеется, кричит. На первом этаже в холле играют на синтезаторе или банджо. Да, у Энди с третьего этажа есть самое настоящее банджо. А еще он стучит по дарбукам. Вчера я узнал, что даже Карлос, наш уборщик, играет на гитаре. Он пуэрториканец и с тех пор, как переехал в США, всегда был уборщиком. У себя в Пуэрто-Рико он играл, а тут как-то не задалось. Правда, он все равно играет. Вместе с сыном. Они выступают в барах и даже записали диск со своими песнями. Правда, продают его только с рук. Карлос звал меня как-нибудь прийти послушать их. Он мне нравится, весь такой аккуратный, спокойный и немного грустный. Я иногда беру гитару у Роберта со второго этажа и прошу Карлоса сыграть. Он играет. И весь преображается. Играет по-настоящему, с быстрыми переборами и все такое. Только вот поет слишком тихо. Когда он выступает с сыном в барах, поет сын. Наверное, у него голос посильнее. А я играть не умею. Еще в Москве как-то записался на курсы, ходил целый месяц, но без толку. Запомнил 20 аккордов и на этом остановился. Все равно сбиваюсь с ритма. С ритмом у меня не очень. Всегда хотел играть на фортепиано, но понимал, что по-настоящему слиться с музыкой можно, если играешь не по нотам, а свободно. Пальцы должны сами скользить по клавиатуре. А у меня так никогда не получится. Недавно рассказал об этом Мэтту, а сегодня пришел к нему в учебную комнату слушать, как он оттачивает вступительную часть второй партиты Баха. Мэтт открыл для меня Глена Гульда. Он и для Эшли его открыл. Мы теперь иногда вместе слушаем его исполнение вариаций Гольдберга. А у Мэтта фамилия вполне подходящая — Шуман. Его прапрадедушка был немцем и всю жизнь торговал зерном. А в 1935 году, на следующий год после смерти Гинденбурга, продал хозяйство и перевез всю свою семью в Нью-Йорк. Мог бы уехать один, и тогда у него осталось бы много денег, и он бы неплохо устроился, но прапрадедушка Мэтта взял всех, кого смог, и в итоге денег ему хватило только на хороший костюм, такой, что можно было пойти на биржу и опять торговать зерном, правда, уже к самому зерну не прикасаясь. Мэтт говорит, что костюм до сих пор висит у них дома, и что выглядит он не очень, но в его семье знают, что без этого костюма семья Шуманов умерла бы с голоду. К тому времени Рузвельт стал у власти и активно боролся с последствиями Великой депрессии. Но им всем пришлось довольно туго, и жить долгое время приходилось в одной тесной комнатушке. Впрочем, судьба тех, кто остался в Германии, была еще менее завидной. В конце концов, прапрадед Мэтью справился со всеми трудностями, а теперь его праправнук решил стать пианистом, хотя раньше у них в семье не было музыкантов. Только мелкие брокеры, клерки, бухгалтеры и один боксер, двоюродный дядя Мэтта. Когда я прихожу слушать Мэтта, мне хорошо, даже если он сбивается и подолгу отрабатывает какой-то один сложный отрывок. Обычно я сажусь в кресло с виниловой обивкой, закидываю ноги на пластиковый стол и слушаю. Иногда ложусь на пол, даже засыпаю. Точнее, опускаюсь в приятную пульсирующую дрему. Я вчера начал писать эссе для профессора Джей, сказал об этом Мэтту, а он спросил, нравится ли мне 9-й ноктюрн Шопена. Я сказал, что не помню их по номерам. Мэтт наиграл, и я сразу вспомнил. Этот ноктюрн я любил. Да, нравится. Садись ко мне. Чего? Ты же говорил, что хочешь играть, но так, чтобы свободно, не напрягаясь. Да. Ну вот, садись. Я не сразу понял, чего Мэтт добивается. Поначалу решил, что он хочет заняться моим обучением. Это было бы большой глупостью. Но я послушался, сел перед фортепиано на краешек стула, а потом все понял. Мэтт сел сзади, прижался к моей спине, и я почувствовал тепло его тела, спокойное сердцебиение. Здесь, в учебной комнате, стоял старенький шимель с отделкой под красное дерево. Конечно, не Steinway Spirio, о котором мечтал Мэтт, но тоже неплохо. «Вытяни левую руку». Я вытянул. Мэтт положил сверху свою и обмотал скотчем наши руки от локтя до запястья. Плотно, так, чтобы у нас получилась одна общая рука. Затем также соединил наши правые руки, моя снизу, его сверху. Дальше было сложнее. Нужно было соединить пальцы, каждую фалангу отдельно, при этом двигаться приходилось синхронно. Поначалу смех мешал нам, а потом вдруг, не сговариваясь, мы посерьезнели и стали делать все очень бережно. Когда мы закончили, Мэтт прошелся по клавишам, а меня как током ударило. Ведь получилось так, что я своими пальцами извлек эти звуки. Пусть и не контролировал себя. Мэтт проворчал, что ему неудобно, и пришлось заново перевязать руки. Больше всего проблем было с большими пальцами. Скотч то и дело сползал. Мэтт что-то бубнил себе, а я никак не мог отойти от того первого созвучия, будто сам был струной, на которой впервые сыграли, и она до сих пор вибрирует. «Закрой глаза». Я закрыл. Расслабился. Чувствовал, как наши тела сплавились в одно, довольно неуклюжее, но живое, теплое тело. В этом чувстве была свобода. Я подумал, что когда люди по-настоящему любят друг друга, они могут вот так же слиться во что-то единое, неуклюжее, уязвимое, но настоящее. Я невольно вспомнил Эшли. Представил, что это она сейчас прижимается к моей спине, что это ее сердцебиение, ее руки стали моими. А потом Мэтт начал играть. И меня опять ударило током, будто подбросило в воздух и не отпустило. Я застыл в каком-то непрерывном падении. Провалился в бездну. В белую, теплую бездну. Я в самом деле играл 9-й ноктюрн Шопена. Я знал эту музыку. Знал слишком хорошо. Она всегда была во мне. Я мог в любой момент услышать ее внутри. А тут сам творил ее вслух. Слушивался, вдумывался в каждое созвучие. Летел с ним. Становился им. Сколько печали, сколько жизни. Тело не выдерживало, вибрировало вместе с фортепиано. Мне никогда не было так легко и просторно. Вот только казалось, что я могу не выдержать, рассыплюсь на тысячи белых слезинок. Никто и никогда не слышал этой музыки. Каждая нота была девственной, звучала впервые. Ноктюрн моей грусти, моих шепотов. Всего одно произведение, а для меня — целая жизнь. Скотч все-таки сполз с больших пальцев и с мизинцев. И под конец Мэтью больше играл сам, но это было не так уж важно. Не помню, как мы распутывались. Не помню, что говорили друг другу и как прощались. Помню только, как вышел на пустые дорожки кампуса, как желтыми пятнами горели окна общежитий, а я обхватил руками грудь, в которой еще тлело испытанное чувство. У меня и сейчас по телу проходит дрожь, остатки того полета. Но я должен был все это записать. А текст какой-то сухой. Мне надо тренироваться. Тут как с музыкой. Чтобы была легкость, нужно не думать о буквах, нужно стать текстом. Уже поздно, а я все-таки попробую написать эссе для профессора Джей. Сдавать на следующей неделе. Но дело даже не в сроках. Мне просто нужно это сделать.